но его, что называется, заело. Как ни противно было себе в этом признаться, он жаждал поколебать ее самоуверенность. Очень уж не хотелось признавать во всеуслышание, что она оказалась права. Ладно, пару минут можно потянуть. Он направился к кафедре, по дороге рассуждая. Каждый день через Гатлин проезжают машины. У жителей окрестных мест наверняка здесь есть друзья или родственники. Время от времени городок должна патрулировать полиция штата. А вспомнить бездействующий светофор. Не могут же те, кто снабжает город электроэнергией, не знать, что здесь добрых 12 лет нет света. Вывод. Ничего такого в Гатлине произойти не могло. Отчего же тогда мурашки по коже? Он зашел на кафедру по ступенькам, покрытым ковровой дорожкой, и оглядел пустые скамьи, уходящие в полумрак. Он чувствовал лопатками, как его буравит этот потусторонний, не по-христиански зловещий взгляд. На аналое лежала большая Библия, открытая на 38 главе книги Иова. Берт прочел. «Господь отвечал Иову из бури и сказал: «Кто сей, омрачающий провидение словами бессмысла? Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь». Господь — тот, кто обходит ряды. «Скажи, если знаешь, и накорми нас кукурузными лепешками». Берт начал листать страницы. Они переворачивались с сухим каким-то призрачным шуршанием. А что? Подходящее место для призраков. Из книги были вырезаны целые куски. В основном, как он заметил, из Нового Завета. Кто-то взял на себя труд удалить с помощью ножниц соборное послание Иакова. Но Ветхий Завет был в целости и сохранности. Он уже сходил с кафедры, когда на глаза ему попался еще один фолиант на нижней полочке. Он взял его в руки с мыслью, что это церковно-приходская книга с датами венчаний, конфирмаций и погребений. Слова на обложке, коряво выведенные золотыми буквами, заставили его поморщиться. «И сказал Господь: срежут под корень неправедных и удобрят землю». У них тут, кажется, одна навязчивая идея, и Берт старался не думать о том, куда она может завести. Он открыл книгу на первой разлинованной странице. Сразу видно, записи делал ребенок. Некоторые места аккуратно подчищены, и хотя орфографических ошибок нет, буквы по-детски крупные и скорее нарисованные, чем написанные. Начальные столбцы выглядели так. «Амос Дейган, Ричард. Родился 4 сентября 1945. 4 сентября 1964. Исаак Ренфрю Уильям. Родился 19 сентября 1945. 19 сентября 1964. Зепениах Керк Джордж родился 14 октября 1945. 14 октября 1964. Мэри Уэллс Роберта родилась 12 ноября 1945 года.